Все, что блестит. Глава 2, часть 3. И все же, желая добиться победы над этими грубыми выскочками с минимальными для себя потерями, лесной король послал к Тольсарушу за помощью. Изначально ученый хотел отказаться, ибо не мог позволить направлять свои творения по пути смерти и разрушения. Но он не мог пойти против желания короля. В буквальном смысле этого слова. В те времена власть короля была беспрекословной и обеспечивалась древним реликтом, который не позволял никому из подданных ослушаться своего правителя. Поэтому Тольсарушу пришлось подвергнуть свои любимые творения различным экспериментам, извратив их естество, превратив из верных прислужников в хладнокровных специалистов партизанской войны. Он произвел на свет монстров с чудовищной хитростью и немалой силой, запрограммировав их на то, чтобы они прятались в поселениях империи и охотились на всех людей без разбора. Позже, под видом простой мебели, эти убийственные стулья, шкафы и кровати распространились по всей империи. По сути, те мимики были спящими агентами, ожидающими момента своей активации. Этот момент наступил, когда военизированные стычки между людьми и эльфами в конечном итоге привели к полномасштабной войне. Тем не менее, человеческие шпионы раскрыли план эльфов и предприняли ответные меры. Они выследили, и после тяжелой битвы, которая стоила им немалой крови, захватили Тольсароша. Они вывели остроухого чернокнижника и друида из эльфийского доминиона в империю с целью дальнейшего обезвреживания тикающих бомб, которые расползлись по всей территории их страны. Им даже удалось освободить его от власти королевского контроля, после чего он охотно начал сотрудничать, намереваясь исправить свои ошибки. Однако позже он узнал, что люди ничем не отличаются от тех подонков, что заставили его извратить собственные творения. Они намеревались произвести оружие массового уничтожения или даже использовать упомянутых мимиков против его собственного народа. Как только ученый узнал настоящую цель своей миссии, Тольсаруш стал саботировать свою работу. Неизвестно как и почему, но он смог создать бедствие, которое оставило неизлечимый шрам на ландшафте континента, полностью уничтожив удаленный форт, который служил эльфу как его тюрьмой, так и исследовательской лабораторией. Ученые смогли определить, что бедствие послало какой-то магический импульс, который, распространившись повсюду, пробуждал существ, известных как мимики, чем принес ущерб всей империи. Одновременно с этим он отомстил эльфийскому королю, чей род был полностью уничтожен. Как оказалось, их кровати, столики и даже трон на самом деле были спящими мимиками. И хотя часть ожившей мебели была убита, многие смогли сбежать в дикую местность. Историки не могли точно сказать, что стало с этими существами, но они отметили, что всего несколько лет спустя мимики стали появляться во всех подземельях по всему миру. Лия закрыла книгу с мрачным выражением на лице. В результате их нездорового любопытства она и ее спутники прошерстили множество пыльных фолиантов. Собранной ими картине не хватало нескольких частей. Она была полна дыр и догадок, но приводила к единственному болезненному выводу. «Наши предки совершали ужасные вещи», — заявила эльфийка Рейнджер. «Это невероятно. Эти книги не могут ошибаться?» — спросила Раванна, явно не желая признавать историю, о которой они только что узнали. «Как правило, эта библиотека исключительно для членов консорциума. Жизнь авантюриста зависит от точности и обширности имеющейся у них информации, поэтому я не сомневаюсь, что эти данные точны. А еще я слышала, что далеко не все из книг общедоступны. Вероятно, это из-за конфиденциальной информации, которая в них хранится». «Люди, они тоже далеки от невинности», — сказала Кира, и девушки снова замолчали. Бокси был тем, кого больше всего задела эта история. Сейчас он не знал, что думать. Переваривать правду собственного происхождения оказалось сложнее, чем ожидалось. Внезапно стало кристально понятно, почему он так сильно жаждал человеческой плоти. Разумеется, он не откажется перекусить и эльфом, или дварфом, но человечина — это его слабость. Раса, плоть, которую он желал съесть больше всего. Вероятно, именно это послужило причиной того, что Лия ощущалась им гораздо более притягательной на вкус, чем другие эльфы. Однажды она упоминала, что ее мать родилась в результате союза между мужчиной-человеком и женщиной-эльфийкой. И хотя дети из таких связей всегда рождались той же расы, что и мать, они по-прежнему несли в себе некоторые черты отцов. Бокси мог отчетливо чувствовать запах человека, который передался ей от деда. Честно говоря, сама мысль о том, что какой-то древний остроухий был источником его инстинктов, бесила его далеко не по-детски. Созданный подземельем мимик давно поклялся себе, что он больше никому и ничему не позволит снова контролировать его. И как теперь выяснилось, он все это время находился под влиянием одного тупого мудака, что сдох несколько сотен лет назад. Яп. По-видимому, Миник являлся частью оригинального наследия Тольца Роша. У Бокси внезапно возникло дикое желание раздавить это существо здесь и сейчас. Но это желание утихло почти так же быстро, как и пришло. Оно ни в чем не виновато. Даже больше, оно само было жертвой. Кошка-девушка взяла его на руки и обняла маленькое создание. Но не из желания ограничивать его свободу, как это было изначально, а из какого-то странного чувства, граничащего с сопереживанием. Раванна обняла свою подругу со стороны, которая казалась чем-то расстроенной. Лия подошла с другой стороны и ласково положила руку на Миника, мягко поглаживая его по крышке. «Бедное творение», — сказала Раванна. «Такая ужасная судьба, созданная для убийства других». «Раванна, не пойми неправильно», — прервала ее Лия. «Мимики — это монстры. Независимо от их происхождения, они подлые, гнусные твари, одинаково нападающие как на эльфов, так и на людей. У них нет верности, нет сострадания, и они, не постеснявшись, сожрали бы тебя на виду у других, не почувствовав ни капли сожаления». «Я... да, ты права. Поэтому, если ты будешь сожалеть о ком-нибудь из них, побалуй этого маленького негодника». «Ага. Спасибо, Лия», — сказала Кира. «Мне действительно нужно было это услышать». Это были истинные чувства Бокси. Хотя ее слова должны были быть предостерегающей речью для Раванны, однако они казались удивительно эффективны и для вписавшегося в их компанию монстра. Правильно. Ему не нужно сомневаться в себе и внезапно менять привычные способы убийства. Бокси знал, кто он на самом деле, и не собирался позволять какой-то старой истории изменить его убеждения. Кроме того, на нынешнем этапе развития он обладал достаточным умом, чтобы подавлять все те инстинкты, которые дали ему его предки и Тольца Рош. Поэтому вместо того, чтобы чувствовать сомнения о своем прошлом, он предпочел сосредоточиться на своем будущем и удвоить свои усилия по приобретению как вкусных, так и блестящих вещей. «Ладно, давайте уберемся отсюда», — предложила Кейра, и остальные согласились. Они расставили фолианты и книги по местам и пошли своей дорогой. Этот день был полон неожиданных поворотов, но его никак нельзя было назвать пустой тратой времени. К тому же в истории Тольца Роша было много интересных примечаний. Что еще больше удивило Бокси, так это то, что многое из той информации имело для него глубокий смысл. Этот эльф был не только друидом, но и чернокнижником. И хотя информация о его уровне профессии была потеряна в исторических хрониках, в его биографии четко отметился тот факт командования тремя разными фамильярами, что явственно свидетельствовало о развитом навыке демонологии. Это означало, что магия чернокнижника, записанная в книгах по истории, вероятно, относится к энергии, пришедшей из мира за гранью. Другими словами, весьма вероятно, что все мимики, включая самого Бокси, имели частичное демоническое происхождение. Возможно, именно поэтому он так хорошо ладил со своими фамильярами, а также почему богиня невозможностей была так в нем заинтересована. И все же самым неожиданным было не это, а конкретно фамильяры древнего эльфа. Мимик не нашел их имен, но смог отыскать упоминания об их описании. Один из них был смотрителем, а другой — бесом. И мимик мог с уверенностью заявить, что никого из них пока что не встречал. Поскольку тот смотритель имел зеленую кожу, а бес был мужского пола, имел хвост, а в качестве своего оружия использовал гигантский двуручный меч. А вот описание третьего фамильяра показалось ему весьма подозрительным. Ее упоминали как сногсшибательную женщину со светло-голубой кожей, губами и волосами цвета ночного неба, яркими красными глазами, двумя изогнутыми золотистыми рогами на голове, тонким хвостом с пикоподобным концом и парой больших перепончатых крыльев, растущих со спины. И, судя по немногим рассказам о ее подвигах, у этой лазурной суккубы имелось крайне нездоровое влечение к огню и поджогам в частности.